В доме нас встретили уже прибывшие внучки с мужем. Злат вовсю выказывал радость, балагурил и, похоже, по горячим следам определял то, как прошло наше с сыном общение. Ну-ну, удачи. Я и сам еще толком не разобрался. Расселись за столом. Стол диво как хорош, причем даже сам по себе. Узнаю руку сына. Он ведь еще в детстве увлекся обережной резьбой и получалось у него добро. Правда, мне тогда хотелось, дабы он больше времени уделял более могучим чарам, развивающим силу. Он же и тут упирался. Впрочем, искусность резчика в нем раскрылась ярко, душа радуется. И сила его. Энда, так, не дело сейчас об этом думать. Надо хоть немного разобраться в нынешнем положении, а не воспоминаниям предаваться. Тут в гостиную вошел еще один гость, из той самой дальней родни, о которой давеча говорила Веда. Ага, Велибор могучий, предок ведь, как ни крути. Ох, а я ведь только-только расслабился да собрался с мыслями. Основатель Великолесья ошеломлял и подавлял своим кипучим да веселым нравом. После представления нас друг другу он, похоже, вознамерился вывалить на меня как можно большую гору восторгов, связанных с моей надиво скрытной родней. Про причастность внучек и особенно неги к его возвращению я слышал, но это оказалось лишь началом. Велибор, нахваливая их, походя поведал о многом. Нега, как оказалось, помимо всего прочего, выступила свахой для прославленного в битвах основателя Великолесья, и по его туманным намекам, не для него одного, и этот кто-то по его уверениям не менее известен. Это кто же, хотя, видных знакомцев у моих внучек и зятя хватает. В довершении, Велибор заявил, мол, в гостях у Полозовых зять с внучками походя наваляли каким-то их сильномогучим недругом. Ты только представь, Альвар, в столь юном возрасте выдать одним махом три удара с резня, уровнем достойных архимага, и разом свалить ими троих ворогов. И ведь каждому паршивцу точнёхонько по буйной бестолковке досталось. Один, правда, еще подергался чуток, но он-то совсем не просто казался, вещал походя перешедший на ты Велибор. Я не одна это свершила. Злат могучую защиту над нами держал, сестры силой поделились, тайка окошко портала прямо под вражий щит открыла, соколинка после всю их свиту положила, когда я уж выложилась. А самого опасного достойкого додавил Злат. Без их участия ничего бы не вышло. Пискнула заолевшая нега. Да кто же спорит, внученька, завалить трех архимагов второй ступени да со свитами, да в твои-то года. Без поддержки, не выйдет. Смекалка, точность да слитный удар, сразу по трем ключевым целям, вот, что дорогого стоит. Поставили-то тебя на острие удара явно неспроста. И я ни в коем случае не умаляю заслуг твоих сестер и тем паче мужа. Такую ладную боевую связку выдать, да, порадовали внученьки, как есть порадовали. А ведь ты сама призналась, мол, вы с сестрами совсем недавно стали осваивать удары сего уровня, как и несколько связок, посоветованных Златом. Честь и хвала ему, что дал каждой из вас отличиться в битве, с неподдельной торжественностью заявил сей прославленный боевой чародей. Архимагов, второй ступени, да откуда ж они взялись-то, невольно вырвалось у меня. Про мощь главы Полозовых слышал, уточнил Велибор. Тут я просто кивнул, так как дыхание разом сперло. Вот, вороги у них тоже отнюдь непросты, иначе Полозовые их бы давно задавили. Веско заявил основатель. Эва как, вот и все, что смог выдавить я в ответ на услышанное. Да чего же твой сын справных дочек воспитал, а ныне у него уже и сыновья подрастают. Даже и не терпится посмотреть, какими они вырастут при такой-то семье, предвкушающе заявил мой собеседник, вгоняя в краску уже меня. Голова моя, от всего услышанного вновь пошла кругом. Дело было не только в похвале сыну и внучкам от самого основателя, да и кое-что из его словословий перекликалось с рассказанным давеча Ратмиром или доходившими до меня слухами, но вот дальнейшие подробности тайных дел моей родни, походя поведанные Велибором, заставили пробежаться по спине ознобу. Моя миленькая пигалица внучка на самом деле сотворила он, и остальные ей всемерно в том подсобили. Не, ну в то, что Злат мог позволить себе устроить учение в полевых условиях, я еще могу поверить. Но учитывая его покровительственное и даже трепетное отношение к женам, сложно представить, как он дает им руку набить на таком вот учебном пособии. Хотя похожие слухи временами до меня доходили. Дескать, драконьи жены чужеземное войско частью ногами запинали, а частью спалили. Те же из ворогов, кто выжил в том бою, остались седыми. Думал, бредни. Но ведь и Велибор что-то очень уж похожее тоже упоминал мимоходом, пропроученных пинками кровников до прилюдно посрамленных врагов Великолесья. Это что получается? Все это не для красного словца было сказано, а как есть охоханюшки. Нет, не хочу себе этого даже представлять. Деда, а давай мы тебе потом про нашу школу расскажем и покажем? Ты, правда, уже успел ее увидеть во время рыбалки с отцом, но то ведь издалека, неожиданно предложила Тайка. Да я только ваш замок и приметил, потом уж как-то не до того было. Нет, еще чьи-то на диво здоровенные да роскошные палаты с островерхими башенками да высоченной башней посередине приметил, но и только. Они посреди большого соседнего озера стояли, пожав плечами, ответил я внучке, явно желающей меня отвлечь от тяжелых дум. Так это и есть наша школа. Она потом университетом прирастет, но пока мест университетские крылья пустуют. Мы ее почти все лето дружно строили. Соколинка с Белянкой за убранство отвечали. Вечером сходим, покажем, махнув рукой заявила Тая. Так то школа была, за лето, не удержался я от вопроса. Да, Мирослав разве не говорил, что она прямо напротив наших поместий? Удивленно уточнила присоединившаяся к беседе Соколина. Говорил, но я представлял ее себе немного иначе. Ну хоть не слишком разочаровала, улыбаясь спросила Беляна. Нет, в смысле, впечатлила, весьма. Тут же поправился я. Ох, чую, с дальнейшими расспросами сына стоит пока мест отложить, и без того бы сдюжить да переварить все услышанное. Состояние мое, похоже, не укрылось от присутствующих, и они оставили меня, переключившись на общение с еще одним из гостей. Им оказался очередной архимаг примерно равный по силе Ратмиру. Похоже, другие тут не ходят, если только их детки. Нас познакомили, но для меня все прошло как-то мимоходом. Имя разве что снова показалось очень уж знакомым, но вникать я не стал. Родня тем временем принялась за обсуждение каких-то дел, каких, я не вслушивался. Мне и без того с лихвой хватило впечатлений. Даже не буду уточнять про Ратмира. Хватит с меня знакомства с молодой женой сына. Девушка-то она справная, только вот ощущение от нее больно странное, будто повидала в жизни очень уж многое, но скрывает. И силу ее я почуять так и не смог. Только вот, когда Злат скрывал свою, я ее тоже не чуял. Совсем. Вернулся из гостей под крышу дома я с жутко гудящей от натуги головой. Встретился взглядом с живой. Жена посмотрела на мой видок и уточнила. К сыну ходил? Да. И как? У них гости были. Разговор по душам пришлось отложить. По крайней мере, ХМ, с Эльдаром, не удержался я. ММ, а с кем же тогда? Уточнила жива. А из соседней комнаты донеслось шуршание от подслушивающих нашу беседу жен. С прапрапрадедушкой Велибором, прозванным в миру могучим. Нишка наша, и правда, вся в него пошла, такая же боевитая и обликом тоже весьма схожа. Вовремя спохватился я, понимая, что не стоит женам слышать об разудалых подвигах внучек. По крайней мере, не в том виде, в котором подал он и Велибор. Слышала. А-а, протянула жива. Велибор оказался зело словоохотливым, и я по большей части слушал его многочисленные байки. Там еще какие-то родственники были, но мне хватило впечатления от встречи с сыном, его семьей да прославленным пращуром. Видел и молодую жену сына по имени Аура. Страшно даже представить силу той, кто смог так раздуть дар нашего сына, ответил я жене, чувствуя, что дальнейшие разговоры стоит пока мест отложить. Я тебе взвару заварила и настоечку приготовила, вымолвила жива. Да, сейчас, в самый раз, и посидеть тишком, ответил я, садясь за стол. Сестры пироги сейчас принесут, а я пока мест взвару разолью, ответила жива. Все-таки у живы особое чутье, и почему я не обращал на это внимания, принимая как данность. Глава 6. Круговерть, или первый день нового учебного года. Встреча и общение Эльвара с Эльдаром прошли настолько удачно, насколько это, наверное, вообще было возможно, особенно учитывая всю их спонтанность. Благо Ратмир с Велибором смогли сориентироваться и включились в обработку Эльвара прямо на ходу. Про весьма непростые отношения с Эльдаром с его отцом они слышали, пусть для моего тестя это и являлось достаточно больной темой, а дальше выручил огромный жизненный опыт с чутьем могучих чародеев и политиков. Эльвара ошеломили, сдобрили все хвалебными одами ему самому и его потомкам, надавили чуток авторитетом с могучей харизмой и дело в шляпе. Как ни крути, но даже в этом мире встречаются люди, на которых мнение со стороны действует куда доходчивее слов ближайшей родни. Мы на сей раз лишь заполировали достигнутый результат, а прибывшему чуть погодя Ладимиру как-либо изгаляться вообще не пришлось. Альвар к тому времени даже вопросов уже не задавал и явно пытался собрать себя в кучку. Когда его познакомили с Аурой, он лишь кивнул на слова о дальней родственнице зятя, отвесил ей положенные случаю комплименты, отметил, мол, сыну в очередной раз повезло с женой, пожелал совета до любви, деток, и терпения к их неожиданным выходкам. Это уже явно был камень в наш огород. Впрочем, сила духа и стойкость перед могучими потрясениями – это хорошие черты. Мы, правда, так и не смогли толком обсудить грядущие политические расклады, однако день явно не пропал даром. Одна беда – завтра выход в свет, а мы к нему совсем не готовы. Невская академия привычно гудела. Начало года – самый пик дружеских сабантуев, веселых или не очень рассказов о летнем отпуске и прочих сезонных волнений. Первой неожиданностью для нас стала встреча с семейством Берг. Прошлый-то раз преображение жен норвежца заняло около года. Для большинства оборотней это еще весьма короткий срок, посему я был весьма удивлен, встретив их в Невской. «Желаю здравствовать, рад видеть вас бодрыми духом и спешу поздравить со свадьбой», заявил я в ответ на весьма эмоциональное приветствие Асбьорна, причем вид Бералак имел самый что ни на есть блаженствующий. «Благодарю. Генриетта вошла в нашу семью так, будто бы была для нее создана. Обращение у нее проходит легко и без взбрыков, благодаря чему мы в этот раз не стали брать отпуск от учебы», ответил Бералак, внеся заодно немного ясности. «Рад за вас», довольно ответил я, тишком радуясь, что в нашей группе все, действительно, останется без изменений. «А как же Руда с Гориславой? Они продолжат обучение у нас или переберутся поближе к мужу?» — осведомился непосредственный Асбьорн. «Они покамест сдают пропущенные зачеты. После продолжат учиться с нами. До мужнего дома и порталом добраться можно», — ответил я. «Да, хорошо, когда есть такая возможность. А мне вот даже быстрые тропы покамест не даются. Хоть некоторые задатки вроде как имеются», — со вздохом поделился своей печалью Асбьорн. «Тут уж, кому как повезет», — согласился с ним я. «Это точно. Но я не отчаиваюсь, глядишь, и эта вершина со временем мне покорится. Клыковы-то вон куда по нескольку раз в год шастают, и ничего, только в силе с каждым годом растут. А нет, так передам потомкам более приличное наследие. Может, хоть из них кто сподобится», — заявил неунывающий норвежец. «Рады, что Генриетта нашла свое большое счастье», — с веселыми нотками в голосе присоединилась к беседе Нишка. «Да, могучий и статный муж – это счастье. Вы правы», — ответила с легким намеком на одну из наших первых бесед, Генриетта. «А то, выдали жены хором, хех. Удержать лицо мне временами все-таки трудно», — подумалось тем временем мне. «Так ведь как раз для этого мы и продолжаем учебу. Надо просто поднажать», — прилетела ехидная мысль от Пелагеи, а беседа с семейством Берг тем временем продолжилась. «Малыш, еще немного, и ты вгонишь меня в краску», — выдал, в ответ на слова Генриетты, довольный как слон Бералак. «Мужа надо хвалить, холить и лелеять, иначе это сделают за тебя другие. Даже среди моих соплеменников нашлись охочие дополнительно укрепить родственные связи», — неожиданно заявила Генриетта, собственнически уставившись на недавно обретенного мужа. «На этой волне мне даже представилось, как дочь племени цвергов бегает вокруг здоровяка-норвежца, заполошно крича: «Это все мое, это все мое». А самое смешное, спустя мгновение мне прилетела коротенькая виденица, в котором происходило нечто очень даже схожее. Да, но это уже их семейное дело, подглядывать нехорошо, хоть временами и весело. Признаться, я скорее уж ожидал от твоих родичей изрядной доли недовольства. Как ни крути, а подобного поворота они вряд ли ждали. Но вышло иначе, — тем временем продолжил беседу Асбьорн. «Хорошо все вышло, и они сами все поняли», — не согласилась с ним девушка, явно придержавшая часть соображений по этому поводу при себе. «Совет вам да любовь», — хором пожелали мы им. Чара Мореходова с Шактиаир в этот раз не стали устраивать засад по пути в академию, а подошли к нам во время торжественного начала учебного года, проходившего во внутреннем дворике нашего крыла. «Рады видеть вас, князь и княгиня. Здоровья и благоденствия вам и вашему прославленному роду», — в унисон обратились к нам девушки. «И нам отрадно видеть вас, боярыни, в добром здравии, и желаем того же вашим достопочтимым родичам», — ответил я под кивки и короткие слова поддержки от своих жен. Княже, обворожительно улыбнувшись и состроив умильное выражение на своем личике, обратилась ко мне чара, продолжив: «У нас в шахте имеется к вам одно очень важное дело, тесно касающееся нашей родни, ее союзнических отношений с великим лесом и ваших выдающихся талантов свата. Мы с подругой видели на днях Руду с Гориславой, сдающих ключевые зачеты за прошлый год. Выглядели они настолько счастливыми, что почти не обращали внимания на происходящее вокруг них. Он и о многом говорит. Меня безмерно радует их счастье. А как сие прекрасное событие связано с вашей родней?» — кивнул я, давая ей возможность продолжить и одновременно прикрывая нашу беседу частичным скрытым. «Мой брат, Видбор, недавно созрел для женитьбы и хотел пойти по протаренному отцом пути, взяв в род дочерей великого леса, дополнительно скрепив наши с ним связи. Но вот незадача, с невестами из Великолесья впервые за долгое время случилась напряженка. Если и есть кто на выданье, то очередь к ним на смотрины большая. Как правило, до кого-то в ее конце очередность не доходит, избранник находится раньше. Оно и понятно, переселение рыцарей ночи на Русь напрямую завязано на заключенном ими союзе. Но ведь мореходовы тоже союзники великого леса, и нам тоже хочется упрочить имеющиеся связи, выведя их на новый уровень. Раньше мы бы и сами справились со сватовством, но и тут возникли сложности. Верхушка Великолесья ныне занята решением неких внутренних вопросов. Обратиться к ней можно лишь с делами, касающимися безопасности всей Руси. Проводить же по этой статье свое сватовство нам кажется несколько неуместным», — веско завершила свою речь чара, дав понять, что дальше продолжит шахте. «Клан Нейр также хочет обсудить возможность союза. Великий лес обзавелся владениями в Индии. Земли нашего народа, пусть и малой частью, но граничит с бывшими владениями, поверженного вами ордена чистых, перешедшими под вашу руку. Во владениях нагов с недавних пор основано торговое представительство Великолесья, а наги издревле имеют с нами общие рубежи. У меня тоже есть брат, Викрант. Именно его вы тогда вызволили из плена. Сила жизни и древнее наследие моего племени в нем проявились особенно ярко, посему он вполне может стать достойным мужем для дочерей Великого Леса, скрепив тем самым дружбу между новыми соседями», — заявила индианка. «Гладко стелит», — протелепатировала с долей уважительных эмоций Пелагея. «И, скорее всего, хотят через это дело сблизиться», — все так же мыслеречью поделилась соображениями. «Ладно, вы правы, обе. Прилетела мысль от таки. Я же тем временем обдумывал свой ответ и наши резоны в целом. Как ни крути, предложение этих хитрованок нам выгодно, а вот пренебрежение к нему, скорее всего, выйдет боком. В обоих случаях, и с мореходовыми Великолесью надо поддерживать связи, и в Индии нам нужно обстоятельнее закрепиться. Особенно теперь, дело благое. Я обсужу его кое с кем, и дам ответ чуть позже. Может статься, найдутся некие возможности. Вдруг у кого-то дочери только-только входит в соответствующую пору, благодаря чему очередь из сватов еще не успела образоваться, или еще как», — заявил я, прекрасно понимая, что нужно обозначить, дескать, совсем уж в наглую вклиниваться вне очереди мы не будем. Впрочем, понимали это и чары с шахте. «Именно на подобную возможность мы и рассчитывали», — заявила чара под согласный кивок от шахте, добавив: «К тому же, помимо брата, в сближении готовы поучаствовать и другие мои родичи. Если невестам не подойдет он, то можно будет рассмотреть иных женихов. У нас также найдутся желающие», — вторила ей шахте. «Аппетит приходит во время еды. Как говаривали на родине моих иноземных предков», — протелепатировала. «Ладно, ага, этим палец в рот не клади, заглотит по самые», — поддержала ее лучащееся ехидным весельем Пелагея. «Меня настораживает их хватка». Прилетела мысль от неразделяющей их веселье Нишки, которая исподволь уже готовилась давать отпор. «Я вас понял и подробно обсужу ваши предложения, а там уж как пойдет», — ответил я шахте с чарой. «Все это, конечно, интересно и весьма поучительно, но я упустил из виду один нюанс. Мы хоть и отгородились в определенный момент чарами, однако общая тематика беседы не осталась тайной для окружающих, как и некоторая приподнятость в настрое у чары с шахте по ее завершении. Ко мне вновь потянулась вереница из желающих приобщиться, назовем это так. Жены же не только и не столько следили за вывертами очередных девиц, сколько обсуждали будущую стратегию общения с двумя самыми матерыми, на их взгляд, хищницами. Впрочем, их заставила насторожиться схожая просьба, поступившая от сестер Громовых, как-то прознавших об очередном витке ажиотажа с его причинами, а потом и от Ксении Петросовой, сделавшей акцент на желании ее семьи сблизиться с кем-то из остроухих амулетчиков. Ох, а ведь она может оказаться ой как непроста. Сначала общее увлечение, потом через них попытается сдружиться, выдала свои опасения Соколина, после того, как Ксения прошествовала дальше. Ее хоть и привлекает Злат с его талантами, но нас у него, с точки зрения Ксении, многовато. И про наследие Роговых ее семья что-то слышала, и он и будет в ней ревность пополам с опасениями оказаться по итогу в тени. Вот за кого-то со схожими увлечениями, притом не окруженного толпой жен, она бы с радостью выскочила. Возможно, прихватив для поддержки парочку родственниц, задумчиво выдала Тайка. Если она чего и ведает, то не все. Распаление страсти и силы девы Роговых, как правило, распространяют на всю семью. Если не сразу, то чуть-чуть погодя, как сродниться с сестрами по мужу. Чаще всего именно сразу, сделав он и вкладом в общее благополучие и дабы произвести впечатление. Злат нас всех любит одинаково. Ну, по крайней мере, так стало после того, как я для этого достаточно окрепла, пожав плечиками, заявила чуть зарумянившаяся Пелагея. Надеюсь, ты не собираешься с ней поделиться сим волнующим девичье сердце откровением, весело скались, уточнила Нишка. Вот еще, с улыбкой замотала головой Пела. Восточное Поморяние, граница по берегу Вислы. Воевода Вацлав закончил вечерний обход вверенной ему пограничной крепости и, не найдя к чему придраться, засел за отчеты. На ночное дежурство заступил очередной отряд рубежной стражи. Дело это ответственное. Несмотря на то, что по международным договорам пересечение границы магами имеет ряд льгот, а купцов облагодетельствовали послаблениями в пошлинах на наиболее необходимые Руси товары, нелегальное пересечение границы с контрабандой никуда не делись. К тому же, проезд магов через земли Руси в сопредельные с ней государства, даже учитывая все заключенные международные договоры, сопряжен с рядом особенностей. Русь, она большая. Соответственно, времени на путешествие уходит больше, а у проезжих частенько появляется соблазн наведаться куда-нибудь по пути, свернув с царской дороги в сторону, а после и закупиться чем-нибудь возжелается. А это уже совершенно иная статья договоров и порядок оформления подорожной грамоты. Не стоит забывать и о возможности тайной заброски разведчиков или еще каких личностей с недобрыми намерениями. Впрочем, после того, как на стражу рубежей подрядились ходить вахтами наемные дружины рыцарей ночи, осевших в Великолесье, на границе стало заметно тише. Как ни крути, а проскочить мимо подобных стражей гораздо сложнее, и они очень не любят тех, кто пытается предложить подношение в обмен на временную рассеянность с их стороны. По слухам, это вызвано весьма громким разбирательством. Вроде как, некие взяточники сначала пропустили на Русь наемных разбойников, еще одни поделились с ними списком с путевого листа переселенческого каравана рыцарей ночи. Как узнал воевода, в том караване оказалась ближняя родня жены, наделавшего недавно столько шума дракона, и вроде бы еще кое-кто весьма важный. Сам караван, по слухам, не пострадал, засаду обнаружили раньше. Тем не менее, были задеты могучие силы, и все случившееся вылилось в грандиозную порку путевой стражи Руси. Вацлав был только рад всему служебному рвению у прибывающих на сторожевые вахты. Содержание у воевод вполне достойное, и проверки со стороны провидцев, что царских, что боярских, постоянные. Тут не забалуешь. Взяточничеством же рискуют промышлять в основном низовые звенья стражи. Их и больше, и проверить их гораздо сложнее, а достается за недогляд именно воеводе с помощниками. Потому нынешние нравы у подчиненных Вацлава безмерно радовали. Вот и в этот вечер воевода пребывал в благостном настроении. Служба идет, можно сказать, томно. Происшествий мало, порядок блюдется такой, что как-то даже непривычно. Первое время Вацлав частенько чинил всяческие проверки, но они, если чего и выявляли, то такие мелочи, что даже самому неудобно становилось. Все же, если начнешь излишне самодурствовать, сие тоже заметят наверху и сделают соответствующие выводы. Но и полное отсутствие поводов к придиркам старого служаку изрядно напрягало, вдруг они умело скрываются. Настала ночь. Вацлав засиделся за просмотром отчетов и составлением из них уже своих. Ночка выдалась тихой, но, к сожалению, не вся. Уже тогда, когда воевода собирался наведаться к женам под бочок, поднялась тревога. На излучине реки стража кого-то перехватила, с боем, и бой сей был весьма жарким, пусть и относительно кратковременным. Первое, что насторожило Вацлава, это то, что спустя короткое время после тревоги, на ноги поднялись вообще все клыкастые. Даже те, кому полагалось отдыхать, коли уровень тревоги не превысит определенного порога. Рыцари ночи выметнулись в сторону места пересечения границы, а после полного подавления сопротивления нарушителей, тут же ринулись прочесывать вообще всю округу. Сами нарушением устава ОНЭ, строго говоря, не было, и соответствующие распоряжения их старшины имели право отдать и отдали, о чем сразу же, чин по чину, отчитались воеводе, но Вацлаву не нравилось то, что он чего-то не понимал во всем этом переполохе, чего-то очень важного. Еще непонятнее стало, когда ему сообщили о том, что нарушители оказались вампирами. Причем доложивший это старшина рыцарей ночи, плохо сдерживал свое раздражение в их сторону. Его помощница, как раз и поднявшая оную тревогу, что примечательно, тоже была сильно не в духе, хоть и блюла приличия. «Это какие-то отщепенцы, изгои, враждебный всем прочим рыцарям ночи клан», уточнил Вацлав, прекрасно заметивший, что некоторые клыкастые хоть и кое-как терпят слово «вампир», но, зачастую, зело его не любит. И доложившийся ему старшина как раз из таких. «Это вампиры, а не представители нашего племени», с рычащими нотками ответил старшина, и весь его негодующий настрой был направлен именно на вампиров. «А-а», озадаченно протянул Вацлав, собираясь с мыслями, но его вопросительную паузу решили заполнить. «Мы считали, что они, по большей части, свалили куда-то, ну и малой частью ушли в подполье. Слухи о том, что их изредка встречали и они не совсем уж пропали из виду, мелькали, но крайне редко. Тут же явно отметился отряд дальней разведки, полноценный, и из достаточно матерых. Если их подельников не выловят в пограничье, они либо прорвались таки на Русь, либо остались на той стороне», выложил старшина. Ответ его хоть добавил некоторой ясности, но принес и ворох новых вопросов. Похоже, он и отразилось на лице воеводы, или пробилось сквозь защиту амулета, потому как помощница и родственница старшины решила внести дополнительную ясность. «Возможно, воевода не все слышал о нашем народе, или просто забылась», намекнула она старшине. Тот чуток свел брови, кивнул неким своим мыслям, и приступил к пояснениям. «Наше племя имеет некоторое родство с вампирами, да, он и трудно отрицать, учитывая ряд общих черт, однако родство на самом-то деле достаточно дальнее. У учащихся в Невской эфиопов больше общего со славянами, нежели у нас с вампирами. Они, вообще, пришельцы из иных миров, случайно занесенные сюда во времена возрождения силы. Об этом прекрасно известно летописцам, но упоминается не особо-то часто, посему и забывается. Наши общины ходатайствовали об усилении внимания к оному, и с сим ходатайством даже согласились. Однако быстро такое упущение не исправить, а ведь большая часть бесчинств, которые припоминают нам, на их совести. Средь нас тоже временами встречались мерзавцы, не спорю, но в каком племени их нет. Наше племя выделились из людей, и к родне мы относимся соответственно. А вот вампиры, пришлые, отрубил старшина. Ясно, что по нарушителям, уточнил воевода, который вроде что-то и помнил в преданиях старины, но там ведь какой только дичи не было. Хотя про то, что рыцари ночи, местные, он знал, а вот про их пришлую родню уже как-то не особо-то слышал. Взяли живьем, помяли, правда, сильно, но эти очухаются. Если надо будет, отпоим простой кровью. В городской закупочной лавке все равно уже приличный избыток скопился, а зелий столько не продать. Понятно, расколоть их есть возможность, уточнил он у старшины. Вряд ли, проверить-то надо. Только вот, если они действовали так же, как в старь, то задание они получают лишь оказавшись на месте, через связанный амулет. Причем перед этим проходит несколько поверочных точек, получая в каждой из них направление на следующую. Самое большее, узнаем, куда они должны были прибыть, дабы получить по связи новое распоряжение, с досадой ответил старшина. Энда, серьезный подход, буркнул воевода. Мы продолжим прочесывание, уточнил старшина согласно уставу. Продолжайте, а я свяжусь с начальством. Воевода сообщил о происшествии как местному вече, так и старшему воеводе округа. Вече ответила неожиданно бурно, пусть и с задержкой, но подняли по тревоге городскую стражу. Местные боярские дружины зашевелились и сами стали прочесывать пригород. Вацлав же, увидев сию прыть, заподозрил, что он упустил гораздо больше, нежели думал изначально. Он даже вызвал провидца, из постоянно служащих на границе, для короткой беседы. «Акамир, ты ведаешь, в чем разница между вампирами и рыцарями ночи?» — задал он вопрос слабенькому провидцу, подвязавшемуся на службу в крепость. «Ведаю. Вампиры, пришлые да чудить по-всякому нехорошему гораздо, сегодня ночью схлестнулись именно с ними. Только про них давненько ничего не было слышно. А чего так всполошилось вече?» — уточнил Вацлав. «Так там есть те, кто еще помнит бесчинство вампиров, пока они не пропали из виду. А чего тогда на рыцарей ночи при этом косо не смотрели?» — уточнил скользкий с его точки зрения вопрос воевода. «Так они ведь, в те времена, в основном и занимались отловом всех порочащих их клыкастое племя. Их даже волкодавами за глаза называли. Ну, на вроде как, из полукровного волка выходит самый справный волкодав. Рыцари, правда, тогда еще не вошли в полную силу, но всяко лучше остальных с этим справлялись. И если уж они первыми такую шумиху подняли, то недооценивать оное чревато», — заявил Акамир. «Мой род переселился сюда не так уж давно, но и не сказать, что совсем уж недавно. Так или иначе, о похождениях вампиров в здешних краях и их дрязгах с рыцарями ночи я слышал мало», — обтекаемо закруглил свою речь воевода. «А обоном не любит особенно вспоминать, но и забывать не смеют. Особенно в городском вече да среди старшаков рыцарей ночи», — пожав плечами, ответил Акамир. «Вот как, ладно, иди. Если чего важного узришь, сразу же сообщай, не откладывая», — отрубил воевода. «Есть», — бухнул провидец, стукнув кулаком по груди, что делал отнюдь нечасто, чуть отстраненно добавив: «К такому с прохладцей нельзя. Странно, а в наших старых землях про подобные страсти почти и не слышно было. Вот упыри, те, да, наводили иногда страху на округу, приходя со стороны соседей растяб. Прочие чудища временами шалили, а единственную семью клыкастых, подвязавшихся целительствовать в нашем сонном городке, хоть и называли за глаза кровопийцами, но больше в шутку. Клыкастые ведь не только справно лечили, но и зорко следили за ближайшими погостами, дабы те же упыри на них не поднимались. Собственно, пришлых упырей они же гоняли. Конечно, слышали у нас время от времени всякое разное, но чего ведь только не несут по пьяни в харчевне. Зато куда понятнее стала щепетильность рыцарей ночи в некоторых вопросах. Эх, кажется, служба перестала быть томной. Жаль, — подумал, сопроводив сию мысль горестным вздохом, — Вацлав, батька, а правда сегодня ночью битва у реки была?» — выкрикнул заявившийся к отцу сынишка, принесший отцу на службу домашней еды. «Да, а что ты об этом знаешь? Какие там слухи бродят?» — уточнил воевода у сына. Слушая восторженный ответ своего постреленка, Вацлав отстраненно думал о необходимости все-таки подтянуть свои знания, касающиеся прошлого этого края. Уж если сын, с его-то непоседливостью, запомнил что-то из преданий, рассказываемых им в местной школе, то там было нечто дюже кровавое. Детям, не сталкивавшимся в жизни с чем-то подобным, он и кажется особенно увлекательным. Глава 7. Нежданный переполох с щепоткой интриг. Сегодняшнее утро вновь выдалось сложным. Поначалу-то все шло привычно размеренно с приятственными нотками от утренних ласк, а вот после наставник огорошил неожиданной вестью о попытке прорыва на северо-западной границе, спровоцировавшей в итоге закулисные бурления сначала у рыцарей ночи, а после и у всех сведущих в данном вопросе. Да, еще при подготовке к заброске, 13-й намеренно выдал мне неполный объем знаний о рыцарях ночи. В мире оные нюансы могли еще очень долго не проявляться, потому как отчасти являются тайной, а частью забылись. Собственно, я понимаю его резоны, как и то, почему все поменялось. Если бы мне сразу рассказали о рыцарях ночи, возвращение им оборота воспринималось бы мной как своеобразное задание, чуть ли не основное. Даже если бы мне сразу заявили, дескать, это не так, я подозревал бы иное, и оно и могло бы сильно отразиться на очень уж многом. Как я понял, мое включение в дела рыцарей ночи и возвращение им утраченного наследия должно было произойти позже, лет эдак через 20 с хвостиком, если не больше. Причем в рамках кровной заинтересованности, когда детишки бы подросли и кто-то из них позарился бы на невесту со стринкой, я бы не остался в стороне, а кто-нибудь позарился бы наверняка, особенно на смисков со страухими. Ну или приобщение случилось бы тогда, когда наша тайна раскрылась для мира, но ведь спешить с оным тоже настоятельно не советовалось. К тому времени и сила, и возможности у меня были бы иные, справиться с этим делом было бы гораздо проще. Причем, эффективность эликсира драконьей крови к тому времени достигла бы совершенно иных высот. Заодно, союзниками для нового этапа испытаний обзавелся бы. Однако, вышло иначе. Сначала стычка с Адрианной, после поднялась шумиха с Татями. Крет попытались выправить ситуацию и чуть не влипли гораздо сильней. Несколько происшествий круто изменили развитие событий в целом, а дальше пошла уже импровизация со спешным перекраиванием всей стратегии развития. События нарастали как снежный ком. Впрочем, очередной великий поход и так, и эдак бы не дал нам остаться в тени. Благо, экспромты с попутным затыканием дыр выходило обернуть во благо, хоть мы временами и балансировали на самой грани или же рядом с ней. В итоге, имеем то, что имеем. Понятное дело, я разобрался с пробелами в истории и знаю теперь даже больше, чем некоторые из клыкастых. К примеру, о том, что на деле далеко не все предки нынешних рыцарей ночи изначально имели родство с драконами. По крайней мере, в самом начале. Потом, впрочем, они сильно перемешались друг с другом и ныне родство имеют все или почти все. Время и ритуал слияния покажут. Помимо них в мире есть и залетные клыкастики. Как раз те самые чистокровные вампиры. Внешне они очень схожи с рыцарями ночи и тоже являются вполне себе живыми, а не нежитью. Отличия же у них, скажем так, внутренние, происхождение и особенности дара. Ну и называют их именно вампирами. Хотя это тоже дискуссионная тема. Во множественной вселенной кого только не называют вампирами. Да чего уж там. Даже в этом мире вампирами называют сразу несколько племен разумных, включая самую разную нежить, а также ряд неразумных представителей животного мира. Есть даже пара разновидностей летучих мышей, причем весьма и весьма опасных. Кровопийцами можно, при желании, назвать вообще почти всех местных. Кровь того или иного происхождения весьма популярный продукт питания, развития дара, ингредиент зельеварения и много чего еще. Весело короче. Но стоит все-таки вернуться к изначальной теме. С пришлыми вампирами у тех, кто назвался впоследствии рыцарями ночи, знакомство сильно так не задалось. Времена тогда были суровые, но даже на их фоне пришлые смогли выделиться. Ну или так уж сошлись обстоятельства, что для рыцарей ночи они стали основными виновниками большинства бед. Собственно, гонения возникли отнюдь не только из-за пришлых, но дровишек в пламя ненависти они подкинули изрядно. Противостояние рыцарей ночи с вампирами стало отличным средством дистанцироваться одним от других. Рыцари ночи проявили себя самыми ярыми и чуть ли не лучшими борцами с теми, кто устраивал порочащее их племя бесчинство. Отсюда, собственно, и их самоназвание. Вампиры нападали преимущественно по ночам, а рыцари ночи вставали у них на пути, став защитниками, рыцарями ночи. Гоняли они как пришлых, так и общепенцев из своих, потихоньку подряжались охотиться на разных чудовищ да разбойничков, так сказать, на полставки. А ведь поначалу в мире чего только не было, и страхи-то все, непознанные, а посему наводящие гораздо большего ужаса. Обыватели же судили строго по делу, вырезая это кругу, зло, рыцарственно встает на твою защиту, добро. А тому обстоятельству, что за защиту надо как-то платить, люд вообще не удивлялся. Даже если платой будет доля добровольно отданной крови, он скорее уж, органично вписывалась в древние ритуалы и традиции, ведь в этом случае защитник будет сражаться гораздо рьянее и даже может образоваться связь с защищаемым. И большинству, знаете ли, было совсем не до вникания в нюансы классификации. Кто там устраивает в округе кровавую баню? Разбойник ли, спятивший сосед, восставший упырь, тиранищий округу, али вампир и намерец? Даже стихийно мутировавший в соседней чаще медведь или волк, запросто мог навести немало шороху, да даже выводок измененных хорьков или тех же крыс. В общем, веселые времена, даже без учета всяких болячек, хотя их влияние тоже можно смело добавить в копилку заслуг. Рыцари ночи подвязались промышлять целительством, причем истинным, которое помогает даже в самых тяжелых случаях, включая выдергивание едва ушедших за грань. Неудивительно, что оно и очень благотворно сказалось на их положении в обществе. Достаточно упомянуть то, что именно на их земли от соседей частенько бежали простолюдины, а совсем не наоборот. Но я опять ушел в сторону. Залетные действовали иначе, жестко, нахраписто, кроваво. Для них все вокруг были чужими и враждебными. В долгосрочной перспективе оно и поведение сказалось совсем не в их пользу. В итоге они ушли в глубокое подполье. Настолько глубокое, что новые поколения о них стали потихоньку забывать и частенько путать с общепенцами из рыцарей ночи. Теперь пришлые клыкастые вновь зашевелились и это стоит обсудить, не привлекая излишнего внимания. Дабы не идти навстречу с пустыми руками, залез в колыбель и под разгоном составил черновую подборку по вампирам, приложив к ней источники. Включил даже то, что подглядел на границе наш наставник. Скинул все это на несколько артефактов-читалок, являвшихся чем-то средним между чародейской книгой и кристаллом памяти. Выглядели они как планшеты и способны были выдавать не только текст, но и трехмерные иллюзии. Собравшись, мы за несколько часов до начала занятий в академии встретились с Владимиром, Ратмиром и Аверьяном в Великолесье. Эх, пропускать занятия и привлекать к событию дополнительное внимание уж точно не стоит. Хорошо, что высыпаемся мы быстро и есть время для таких вот внеплановых сборищ. Здравы будьте, рад вас видеть, пусть и по столь спорному поводу. Не буду затягивать, времени у нас, к сожалению, не особо-то много. Про происшествие на восточно-поморянском рубеже я уже знаю. Вопрос лишь в том, чего нам ждать от незваных гостей. Начал я с места в карьер. Здрав будь, коротко бухнули собравшиеся, после чего слово взял Аверьян Ринетус. Пока известно мало, даже сами разведчики толком не ведали о своем задании. Все разъяснения они должны были получить позже. С их племенем мы не сталкивались уже довольно давно. Может статься, их вообще послали те общины, с кем наш народ знаком лишь опосредованно. Было несколько кланов, с коими мы напрямую вообще не пересекались, жили слишком уж далеко друг от друга. Про старые раздоры они, впрочем, ведают. Посему, видать, и решили проникнуть на Русь скрытно. Понятно-то оно, понятно. Но непонятно, как они собирались действовать дальше. В Невской их так уж точно засекли бы. Там бдят весьма строго, а с недавних пор, еще строже, заметил Ратмир. Согласен, в такие места стоит заявляться на законных основаниях. Пригляд все равно будет, но мягкий. Только вот в Невской запросто можно нарваться на рыцарей ночи. Если дружину Злата они поначалу приняли за кого-то из своих, просто прибывших из непонятной глуши, то этих, по словам Аверьяна, раскусили бы сразу, заметил Владимир. Да, с ними определиться гораздо проще, чем с дружиной Злата, кивнул Аверьян. Это если у вампиров каких-нибудь хитростей припасено не было. К примеру, в заранее оборудованном схроне лежали некие хитрые амулеты. Либо они были у тех, кто избежал поимки. Отметать сию возможность нельзя, особенно после ханских выкрутасов, вставил Ратмир. Тут тоже палка о двух концах. Возможности академической стражи, амулетной защиты тех же рыцарей ночи, они еще могли прикинуть и рассчитывать их обойти. А вот Злат для них уже сложно предсказуем. Про него ведь одни только слухи бродят, ответил Владимир. То обстоятельство, что мы до сих пор не нашли напавших на семью Дарина, вполне могло их обнадежить, заметил я. Многие считают оную заминку своеобразной западней. Мол, злопыхатели полнее проявят себя и вляпаются в итоге по полной. С ханством и чистыми тоже, казалось бы, не сразу сладили, только вот все прекрасно помнят, чем оная возня закончилась для нападавших. Нападение на их, между прочим, в том же ключе припоминают. Считай, почерк вырисовывается, хмыкнул Владимир. Да, как бы, коли чего вы знаем, обставить все так, чтобы, или все-таки не городить особо, буркнул я, озвучив вслух свои мысли. А как, заинтересовался Аверьян, хотелось бы провернуть все без лишнего шума, но тихое решение вопроса может обнадежить недоброжелателей. Впрочем, страх от показательной кары также способен подтолкнуть к вредительству. Может, представление какое достаточно непротиворечивое разыграть, вроде того, что корабль, на котором дружно поплывут куда-нибудь наши злопыхатели, натолкнется на айсберг и затонет, выбросив при этом в событийный слой все свои страшные тайны. За что моряки и кормчие айсберга будут представлены к награде, протянул я вспомнившуюся присказку. Дело касатки с подобным делом справиться, осталось злоумышленников найти и как-то надоумить отправиться в плавание, кивнул весело ухмыльнувшийся Ратмир. Да, это тоже выход. С южной ледяной землей все хоть догадались, что узрели некий спектакль, но до сих пор не могут взять в толк, что же за ним спрятано и на кой. Домыслов-то много, однако зацепиться и выделить из них хоть что-то внятное сложно. Разве что про наши поиски логовищ чистых, многие и так знают, с задумчивым видом заметил Владимир. Думаю, нам стоит вернуться к незваным гостям, уточнил Ратмир. Надо хоть примерно определиться с тем, как быть дальше. Теплых чувств к их племени я не питаю, но стоит мыслить здраво. Тайные подсылы отнюдь не радуют, но открыто заявляться на Русь они вряд ли бы стали. Это вы верно подметили, ответил Аверьян. Могли бы просто прислать послание. Порядок переговоров на Руси чтут, хмыкнул Владимир. А не замешаны ли они в той подставе, раз уж так таятся, ну с бритером, сунувшимся к Зорине с Владой, предположил Ратмир. Могут, но пока сие предположение вилами по воде писано. Пойманные разведчики про происшествие ничего особенного не знают, их проверяли. Про нападение-то они слышали, но про него наслышаны даже за границей. Разведки о нем просто не могли не рассказать. Подход у тех, кто подослал бритера, обставлен примерно на том же уровне, что и у вампиров, но это ничего не доказывает. Потому как на кой им это, подсунуть потом Дарину свою девицу, да так чтобы этого не заметили, у них не вышло бы, и они это прекрасно знают, задумчиво протянула Верьян. Вот-вот, а скрыть с разведкой хороши у многих, и у шаманов, и у, да много кого, но шаманы в оном смысле, зачастую, впереди всех прочих. В любом случае, выделять какое-то предположение как основное, пока рано, можно чего-нибудь упустить, вставил Владимир. Да, слишком много пробелов и предположений, поспешил я со встречей, все равно придется собраться позже и разобрать чин по чину. Впрочем, я тут подборочку набросал по общинам пришлых, в ней описаны миры, откуда их сюда принесло, царящие в их племенах нравы, возможности, основные деяния до того, как те ушли в тень, ну и так, по мелочи. В подборке выжимки со ссылками, а во втором разделе находятся первоисточники, но на их изучение времени уйдет больше. Сейчас же, по меньшей мере, стоит усилить бдительность, причем всему нашему окружению. «Навещу-ка я ребят перед занятиями», — вымолвил я. Алирана я оповестил, в общих чертах. «А Константин должен был уведомить Дарина с женами и Руду с Гориславой», — добавил Аверьян. «Предупредительность не будет лишней, да и вместе веселей», — ответил я. Уточнение мелких деталей и ближайших действий продлилось еще некоторое время. Попутно я договорился обсудить чуть попозже предложение Чары и Шакти. Они ведь явно могут прийтись ко двору. После чего мы отправились обратно в Невскую. Начало года снова оказалось сумбурным, причем сумбур привалил оттуда, откуда не ждали. Малый совет после ухода Злата. Эх, и впрямь, поторопились мы со сбором да обсуждением. Ничего ведь толком не известно, и Злат мало что коному добавил, хмыкнул Ратмир. Уж лучше сразу взяться за все всерьез, не затягивая. Опять же, кто знал, что ему известно, не согласился Владимир. Он наставил вот это, и меня что-то настораживают размеры наспех накиданного, не говоря уже об источниках. Тут один список внушает почтение, а ведь за каждой его строчкой кроется приличная летопись, протянула Верьян. Да, надо бы ознакомиться, вскинулся Владимир, а спустя некоторое время выдал. Да когда он успел-то, тут же даже разобраны черты внешности и особенности речи задержанных сегодняшней ночью. Он дружину в полевых условиях да на коленке создал и в бой ее тут же повел, взяв на меч замок и несколько тайных логовищ, а тут просто разбор сборника летописей, нескольких миров. Может, покусившихся на Зорину с Владой, уже тихо ждет притаившийся в засаде айсберг, а преподнеся все в виде шутки, он хотел узнать наше на то мнение, задумчиво почесав висок, выдал Верьян. Златы жены, в академии мы навестили ребят, почаевничали и дружно потопали на занятия. Вообще, здешние студенческие порядки отличаются даже в мелочах. Вот как в том мире было, студенты, если и отмечали начало года всем курсом, то чуть ли не в первый же день, а потом разбивались на группки по интересам, гуляя в кругу своих. Лишь посвящение в студенты на первом курсе было немного смещено. Тут же все наоборот, сначала идет череда между собойчиков, а дату общего соберуна назначают голосованием, дождавшись прибытия в академию большей части студиазов. Отсутствие строгой явки в начале года – тоже местная особенность, связанная с традиционными промыслами в период летнего отпуска, как, впрочем, и более позднее время начала занятий. Первый, кто подкатил-таки к нам с расспросами о антарктической экспедиции, оказалась Ксения Петросова. «Желаю здравствовать, князь и княгини. Уверена, что я далеко не первая. Однако хочу от всей души поздравить вас с очередной славной победой. Битва в ледяной земле взволновала многих, а уж меня и подавно. Понимаю всю важность хранения тайн. Однако прошу хоть отчасти утолить мою жажду знаний. Тот титанических размеров истукан просто не выходит у меня из головы. Он ведь воистину велик и древен. А уж как бередит мое воображение искусность его создателей. И вам, боярыня, здравия. Думаю, отчасти утолить ваши, как, впрочем, и не только ваше любопытство, можно. Этим летом мы посещали закатные земли. По приглашению, ответил я, сделав положенную случаю паузу. Да, Открытие торгового представительства в сих землях – немалый успех, слегка умаслила беседу Ксения. Не спорю, торговое соглашение с ацтеками сулит многое, да и страна у них красивая. Древние пирамиды, города, тайны старины, буйство зелени и красок, люди там удивительные. Все это само собой наталкивает на мысль попытаться узнать об оном крае побольше. В прошлое путешествие мы пропустили весьма приличную часть восточного побережья южной земли заката. Наша шхуна прошла до самой южной оконечности, а там рукой подать до полуострова ледяной земли. Кстати, а вы слышали о том, что та земля не всегда была покрыта льдом и когда-то изобиловала зеленью? Уточнил я. Да, провидцы, развивая в себе прозрение прошлого, частенько затрагивают подобные тайны. Хотите сказать, что тот голем оставался в тех краях со столь дремучей поры? Уточнила девушка. Всего не скажу, однако страж сей действительно обретался там с незапамятных времен. Думаю, несложно предположить и то, почему мы решили наведаться в те земли. Ведь при очень схожих обстоятельствах был обнаружен и спасен Велибор Могучий. На этих словах Ксения кивнула, а по проглянувшим отголоскам ее эмоций я понял, что это предположение у нее уже было. Я же продолжил рассказ. В ледяных землях мы нашли именно то, что изначально искали, темницу Ордена Чистых. Именно сражение с ее стражами наблюдали сильнейшие из провидцев. Участь узников нас волновала гораздо больше сохранности сего памятника древности, посему он и был уничтожен. Одна из недавних пленниц почти сразу после обретения свободы была доставлена порталом в родные ей земли в Африке. Она родом из одного из африканских племен людей-змей, обитающих в самом сердце сей знойной земли. Остальных же покамест выхаживают. Плен не прошел для них бесследно, обтекаемо, но вполне правдиво выдал я ту часть информации, которую так или иначе собирались обнародовать. Удивительно и захватывающе. Не жалея восторгов, вымолвила Ксения, уточнив, а поподробнее про стражей, про участие в битве еще одного примечательного корабля, не поведайте? По стражу скажу лишь то, что тайны его устройства не слишком-то согласуются с нынешними приемами чародейского искусства и были заточены под весьма узкие рамки применения, зато в них он показывал достаточно внушительный результат. Покинуть ледяную землю для ведения боя где-то еще, он просто не мог, был жестко привязан к могучему месту силы. Потому-то чистые и не смогли как-то еще использовать его в своих кознях. Что же касается опытного корабля Ярослава Ратмировича. Ярослав, как и я, тяготеет к созданию амулетов и артефактов, но делает гораздо больший уклон в сторону своего основного занятия, поста морского воевода Великолесья. Кораблик тот для него памятный, вот он и проверяет на нем самые яркие из своих затей. Какое у него занимательное увлечение. С улыбкой кивнула на мои слова Ксения. Да, весьма и весьма занимательное, приносящее разом отдохновение и немалую пользу. Поучаствовав в паре боев как на борту нашей шхуны, так и в составе сводного с ней отряда кораблей, Ярослав с тех пор загорелся перенять ряд приемов для нарождающейся морской стражи Великолесья. А тут подвернулся замечательный повод опробовать часть нововведений в деле. Действительно, замечательный, задумчиво протянула Ксения. Вознамерился свести ее с нашим названным братцем, ехидно уточнила нега по мысли речи. Всех их переженю и сможем спокойно. Ай, других ведь тут же подсунут. Впрочем, из сводничества тоже можно извлечь немалую пользу, выдал я в ответ по мысли речи. За нашей беседой с Ксенией следили многие. Скрывающих ее чар в этот раз не было. Я ведь рассчитывал отделаться своеобразным оптом, вещая в лектории перед самым началом занятий. Акустика тут хорошая, все, кому надо, услышат. Тут и Генриетта вовсю ушки грела, и чар из шахти, и гости из Поднебесной, и многие из тех, кто успел прийти чуть-чуть заранее. Примечательной была реакция Мелисы де Арамиц. Она с легкой ухмылкой кивнула своим мыслям, но у меня возникло стойкое впечатление, что наши антарктические похождения ее интересовали слабо. Она, скорее, оценила строго дозированную подачу сведения и расстановку акцентов. Вскоре началась лекция, подтолкнувшая меня к одному компромиссному решению. Оно позволяло разом закрыть сразу два, а то и больше курсовых направлений на этот год, и заодно разжиться кое-чем полезным. Да, это будет очередной прогрессорский вброс, но он скорее уж добавит миру толику безопасности. Опыты-то местные ведуны все равно частенько проводят, а так их неудачные последствия получится хоть немного локализовать. Хм, а не добавит ли это экспериментаторам излишней смелости? Глава 8. Куй железо пока горячо. Суть посетившей меня во время лекции идеи заключалась в следующем. Темы курсовых проектов можно и даже весьма желательно брать на стыке сразу нескольких изучаемых искусств. Ведь именно в этом случае они имеют практическую ценность. Они являются по большей части своеобразным маркером изучения той или иной темы. Показывать, как будут изменяться шелкопряды и пауки с земли чудовищ, я не хочу и не буду. То же касается и скорпионов с их ядом. Тянуть параллельно дополнительный проект нет времени. А еще мы пусть и много чего построили, но на практике по зодчеству показывали лишь то, что входит в программу Невской. Сюда же можно приплести зачарование и практикум по созданию артефактов с вселенными в них духами. Почему бы все их не объединить в один общий проект? Да он, действительно, тянет на своеобразное прогрессорство, однако мастерские химероводов появились давно и без моего участия, а вот с безопасностью у них частенько встречаются серьезные недочеты. Сбежавшая химера – это не только потерянные годы трудов, но и вполне вероятная опасность для окружающего мира и тех, кто в нем обитает. Пример наиболее безопасной лаборатории химеровода, совмещенной с питомником и прочим сопутствующим хозяйством, это то, что будет полезно как миру, так и нам самим. Все равно ведь надо будет их строить, а тут заодно закрою разом аж несколько практикумов. Не откладывая в дальний ящик, решил подать свой прожект ведущему группы и обсудить заодно детали грядущих открытых занятий. Практику сию решено было продолжить. Чем больше мы успеем перекроить древние нежити, тем больше среди нее будет желающих вернуть потом вообще все утраченное. Да, им, скорее всего, придется пройти через искусственное перерождение и, возможно, взросление в этаких колыбелях-инкубаторах, а то и просто повзрослеть естественным образом. Но память-то они сохранят. Ратибор Залесский сразу перенаправил меня к главе Невской. Все равно ему бы пришлось советоваться с Виллигаром Невским, а так обойдемся без посредников. Ведущему нашей группы просто спустит готовые распоряжения. Глава Невской академии встретился всем радушием, а его помощница принесла нам взвар с печеньем, да и в целом ощущалось некое предвкушение. После обязательного ритуала взаимных приветствий мы перешли к делу. Я уже получил и одобрил ваш запрос на продолжение открытых занятий и, должен признать, меня он весьма порадовал. Мы в любом случае собирались продолжить подобную практику, в том или ином ее виде, и даже переделали большой зал собраний нашего крыла в этакий театр, в котором вместо сцены оборудовано несколько целительских столов, расположенных на ступенчато возвышенном основании. Так они не будут мешать обзору с трибун. Зрительские трибуны тоже оборудовали столами. Очень уж полезной да зрелищной вышла ваша затея с повторением увиденного по горячим следам, сообщил Виллигар Невский. Анатомический театр. Да, думаю, так занятие пройдет еще лучше. Тем паче, Крет и Ринетус нацелились в нынешнем году поднять себе планку, как, впрочем, и еще несколько наших сокурсниц. Очень рад, довольно ответил я. Анатомический театр, хм, а ведь подходит. Пусть и звучит совсем уж не по-нашему. Или подобное уже придумали в Элладе. Я от чего-то об этом не слышал. Чуть растерянно разочарованно протянул он. Не в этом мире, но в нескольких других, да. В иных мирах вообще можно встретить очень многое. Впрочем, сие обстоятельство не умаляет ценности новинки для этого мира. А назвать ее можно и по-своему, так оно гораздо правильнее да полезнее. Ведь идея здесь зародилась сама собой, с легкой улыбкой ответил я. Да, академическая палата собирала сказания об иных мирах, те, которыми готовы были делиться, задумчиво покивал Виллигар. Подробнее обсуждать открытые занятия этого года, думаю, все равно придется, причем в более широком кругу участников. А сейчас я бы хотел поговорить о еще одном прожекте. Я надумал объединить практику нашей семьи по зодчеству с зачарованием и созданием химер, показав пример возведения особой мастерской химеровода с питомником при ней. А в чем заключается особенность сей мастерской, уточнил неподдельно заинтересовавшийся Виллигар. В ее повышенной безопасности. Все в ней будет обставлено так, чтобы даже самой опасной и изворотливой химере было крайне сложно невозбранно выбраться и пуститься в странствие по миру, пояснил я в ответ. Хм, такая мастерская пришлась бы весьма кстати. Нерадивость служителей, а временами и рассеянность увлекшихся химероводов, иногда обходится очень дорого, покивал Виллигар, судя по всему, сразу узревший потенциал сей затеи. Мне тоже так кажется. Посему и решил взяться за оное дело. К тому же наша семья все равно собиралась строить подобные питомники для своих нужд, а значит, для нас оное еще полезнее. Показать же весь порядок возведения с учетом наших порталов несложно, ответил я. Всемерно поддерживаю ваш благородный порыв, и буду рад почерпнуть что-то новое. Лично попрошу, чтобы все провели как положено и в кратчайшие сроки, ответил глава Невской, которого, похоже, крепко зацепили слова о том, что лабораторию мы возводим для себя, а, следовательно, вложено в нее будет многое. Рад, что мой замысел пришелся к месту. Благодарю за участие, с легким кивком и улыбкой ответил я. Ох, не стоит благодарности. Право слово, мне самому уже хочется на все это посмотреть, отзеркалил Виллигар. Возвращение к вводным лекциям ознаменовалось весьма примечательной беседой, на этот раз, с Аленой Огневой, за коей пыталась пристально следить Баяна Ломова, но полог частичного скрыта ей помешал. Она успела услышать лишь вопрос своей соперницы. «Здравы будьте, князь и княгини. Некоторым из наших самых удачливых учениц вы уже успели принести семейное счастье, еще часть из них совсем недавно сама обратилась к вам за помощью. Не могу ли я вас попросить пособить сватовством? Вдруг кто-то из ваших знакомых окажется не против войти вместе со мной в дружные ряды клана Огневых? И вам, боярыня, здравия», — ответил я, ставя полог частичного скрыта, после чего продолжил. «Вот так, навскидку, я ответить не могу. Нет среди моих знакомых кого-либо, успевшего изъявить подобное желание, или хотя бы отчасти с ним схожие. Однако это отнюдь не значит, что таковых не появится в будущем. В жизни ведь чего только не случается, главное, суметь с толком воспользоваться подвернувшейся возможностью и знаниями», — ответил я Алене. «Благодарю. Удача и умение ей воспользоваться, и вправду, значит очень многое. Может статься, учеба здесь принесет таки мне какую-нибудь пользу», — с легкой иронией, замешанной на доле досады, ответила девушка. «Хотите верьте, хотите, нет, но она ее уже приносит. Ваша сила с умениями показали весьма хороший рост. Полученные навыки, может статься, здорово помогут вам в жизни, а то и не только вам. Вы говорите прямо как мой отец, он тоже утверждал этим летом, мол, учеба в Невской оказалась мне на пользу, и ее стоит продолжать в любом случае. Даже грозился направить сюда часть моих сестер и пару братьев с прицелом на учебу одновременно и в боевом крыле, и в этом, чем знатно их перепугал. А ведь они отнюдь не робкого десятка», — ухмыльнулась Алена.